Глава 22. Новый план. До Ричмонда ехали в полной тишине. Эл давила на газ с уверенностью, что мистер Флав все им сейчас выложит, признается, раскроет все карты. Эл же надеялась, что они все не так поняли, и тот старичок, что помогал им своей мудростью, не окажется тем самым, кто не просто изрек пророчество, а втянул их во все это. «Зачем мы приехали к моему дому?» — искренне удивился Алекс, когда они проезжали мимо. «Потому что дом наших родителей на этой же улице», — грубо ответила Эл. «Во дела», — тихо произнес Пирс, совсем запутавшийся во всем этом балагане. Сад Стрэтфорд, как и всегда, встретил гостей приветливой теплой погодой, радугами, бабочками и заполненным сладостями столиком. «Он нас ждет», — сказала Вэл. Разглядывая такое необычное место, Пирс с Алексом бросали друг на друга удивленные взгляды, стараясь ничего не говорить. Вэл прислонила к живой изгороди зеркало и села на плетёный стул. «Ну чего стоите? Садитесь. Чашки для всех приготовлены», — раздраженно сказала она. «Где же ваш старик?» — спросил Алекс, недоверчиво оглядывая угощение, и вскрикнул, схватившись за голову. Мистер Флав стоял позади него, поигрывая палкой-тростью, который его и ударил. «Вы привели друзей!» — мелодично произнес он, не поднимая головы. «Вы не возражаете?» — поинтересовалась Эл, кинув на Алекса недовольный взгляд. «Милая Элеонор, я никогда не был против гостей в этом чудесном месте», — пропел мистер Флав. «Но я никогда не терпел грубости в этом чудесном месте». Трое друзей покосились на Алекса, и тот, немного смутившись, произнес: «Извините». «Прошу вас, угощайтесь». Мистер Флав запрыгнул на стул и замахал ногами. «Моя дорогая Веллори, я рад видеть тебя». «Спасибо». Вэл заправила прядь волос за ухо. «У нас очень много вопросов», — решила не церемониться она. «О, как же я рад!» — захлопал он, отставив свою палку. «Но прежде чем вы поведаете мне все свои переживания, почему бы вам не рассказать вашу историю? Мисс Эл, у вас все получилось?» Эл вздохнула и пересказала все о своих путешествиях, о помощи и о спасении мира, освобожденным от Макхар. Мистер Флав слушал внимательно, улыбаясь и качая головой. «Так вы, юный мистер, как и я, свой среди чужих?» Он наклонился чуть вперед, приоткрывая свои глаза. Пирс не сдержался, издав странный звук, а Алекс не мог пошевелиться. Такого они уж точно не ожидали. Мистер Флав произвел слишком сильный эффект. «Да, сэр», — сказал он после недолгой паузы. «Благородный поступок», — похвалил старичок. «Потому что я из другого мира?» «Потому что вы, мой дорогой друг, смогли проявить поистине важные качества». Мистер Флав покачал головой, отчего его шляпка закачалась, и улыбнулся Эл. «Не обращай внимания, он всегда такой», — прошептала Эл. «Все еще считаешь его обманщиком?» «А вы, мистер, занимаетесь благородным делом? Охраняете моих юных мисс, пока они проверяют иные миры?» — обратился Флав к Пирсу. «Все верно», — кивнул он. «Ох, взгляните на моё небо! «Что эта чудесная тучка делает здесь?» — воскликнул мистер Флав, подняв голову к небу. И действительно, на чистом, нежно-голубом небе, прямо над столом, нависла небольшая серая туча. Казалось, что она дышит. «Мои любезные гости, я вижу, что вас волнуют совершенно нелюбезные мысли», — обратился он к присутствующим. Сёстры, обменявшись взглядами, устремили их на Алекса, который, в свою очередь, закатил глаза в точности, как Эл. «Если позволите, то да. Меня кое-что беспокоит», — выдавливая несвойственную для себя учтивость, сказал Алекс. «Ну, конечно. Юный мистер сомневается. Что ж...» Я поведаю вам одну очень занимательную историю. Прошу вас, угощайтесь. Мистер Флав спрыгнул со своего стула, обошел стол и снова сел на место. У людей, в чьем мире я сейчас нахожусь, есть одна особенность, присущая каждому, без исключений. Вы собираете вокруг себя только тех людей, кто с вами невероятно схож. Мистер Флав на секунду замолчал, поправляя свою маленькую шляпку, будто она мешала ему говорить. У самого честного человека никогда надолго не задержится друг-лжец, а у лжецов никогда не останутся преданные друзья. Вы представляете, насколько это ценно? Неожиданно воскликнул он. Вот и я несказанно оказался рад, узнав, что мои дорогие миссис и мистер Стрэтфорд будут рядом со мной. А ведь они невероятно добры были ко мне с самого начала. Каждый обменялся взглядами, думая о том, почему, собственно, они вообще здесь оказались вчетвером. «Я могу многое», — вдруг сказал мистер Флав серьезным тоном. — Разве это не увлекательно? — Наверное, — неуверенно согласилась Вэл. — Мистер Алекс, — мистер Флав указал на него своей палкой. — Разве это удивительно? Алекс вопросительно посмотрел на Эл, ища ее поддержки, но та пожала плечами, мол, сам сомневался, вот теперь и отдувайся. «Каждый иной мир наделен чудесами, которые вы, люди, привыкли считать волшебством. Отчего же такой одаренный мистер, умеющий читать сны, так удивлен, что я умею путешествовать?» Повисло молчание. Все без исключения были ошарашены тем, что мистер Флав знает о способности Алекса. И в первую очередь был безумно удивлен сам Алекс. «Откуда вы знаете?» — спросил он. Пирс, все это время переводивший взгляд с одного на другого, вдруг уткнулся в свои руки, о чем-то очень увлеченно думая. «Твой мир, мистер Алекс», — продолжал говорить Флав, обладал исключительными чудесами, о которых вы еще узнаете, — протянул мистер Флав и загадочно покачал головой. «Иной мир сновидцев, знаете ли, редкий, очень редкий». «Вы знаете о моем мире?» — не удержался от возгласа Алекс. «Я знаю многое», — кратко ответил старичок. «А вы знаете, что с ним и где мне его найти?» — возбужденно спросил Алекс, который, по всей видимости, забыл о своих сомнениях и подозрениях. «Мистер был так мал!» — мистер Флав постучал палкой по земле. «Так мал!» «Что? Я не понимаю!» «Мистер Флав, вы знаете, как нам найти его дом?» — спросила Эл. «Чудесные мистер и миссис Стрэтфорд были замечательными людьми», — проговорил невпопад старичок и соскочил со стула. «Нет, дорогой друг, ваш дом теперь здесь». На этих словах мистер Флафф отошел к пруду и стал наблюдать за лягушками. «Что? Что это значит?» — ничего не понимал Алекс. Он наклонился к Эл так, чтобы слышала только она. «Вы привели меня к сумасшедшему, который пытается запутать меня». «Алекс, успокойся», — вмешалась Вэл, которая слышала каждое его слово. «Он всегда так, но потом все равно все расскажет». «Меня не устраивает потом», — стукнул кулаком по столу Алекс и развернулся. «Мистер Флафф, сэр, мне необходимы ответы. Если вы осведомлены обо мне, моих умениях и доме, значит, вполне можете рассказать, как его найти». «Вы не готовы знать», — просто ответил мистер Флафф таким голосом, что нехорошо стало каждому. Все до единого прочувствовали эту интонацию, эту энергию. «Но...» «Всему свое время, Алекс Тёрнер. И когда оно придет, я буду ждать вас». Пирс продолжал молчать и усиленно о чем-то думать, не обращая никакого внимания на остальных и разговор. «Пирс, все в порядке?» — спросила его Вэл, пока Алекс пыхтел и злился. «Что? А, да, не беспокойся». Он улыбнулся, притронувшись к ее руке. «Мистер Флафф, меня волнует один вопрос». Встала со стула Вэл и подошла к нему. «Почему мы можем делать то, что против правил и законов? Иные миры не подвластны никаким изменениям. Они существуют, подчиняясь только сами себе. А мы смогли это сломать?» «Правда?» — усмехнулся он, словно разговор шел о погоде, а не о переделывании мироздания самих иных миров. «Чего только не сможет сделать душа, когда действительно к чему-то стремится!» Он повернул голову Кэл, будто безмолвно напоминая об ее стараниях в этом самом саду еще каких-то несколько дней назад. «Вы хотите сказать, что, несмотря на созданные непреклонные законы иных миров, мы можем ими управлять?» — уточнила Эл. «Я говорю, что вы сами создаете себе эти законы, если искренне в них верите». Это был натуральный бред. Противоречие всему сказанному ранее. Кто-то привел в этот мир знания об иных мирах, четко разграничив обращение с ними, установив правила, которые казались нерушимыми, а теперь получается, что какие-то сестры ломают устои, идут против всего. Открыть первый мир нельзя, но они его открыли. Открыть любой иной мир без его вместилища невозможно, однако Эл делает это. «Мистер Флафф, но это...» «Броди Трэвис», — воскликнул Алекс, перебив Эл, словно вспомнил, зачем они вообще все здесь собрались. «Каким образом простой сотрудник корпорации смог не только находиться в ином мире, но еще и управлять воинственной расой, захватившей мир, и загнать сестер в ловушку?» «Это так удивительно! Человеческая душа!» — пропел мистер Флафф, рисуя палкой какие-то каракули на земле. «Вся цепочка нашей жизни очень прочна. Вы можете лишь добавлять к ней звенья, разные по цвету или размеру, но возвращаться будете так или иначе к ней все равно. Все, что происходит с вами сейчас, — это последствия ваших действий днями ранее». «Он не отвечает мне, потому что я ему не нравлюсь?» — спросил Уэлл шепотом Алекс. Она усмехнулась и покачала головой. «Он просто сам по себе такой. Никогда не отвечает прямо». «И вас это устраивает?» «А что мы можем? Мы принимаем его таким, какой он есть». «Это и есть дружба». Эл кивнула, приложив палец к губам, чтобы Алекс не мешал. «Почему мы смогли открыть первый мир?» На выдохе спросила Вэл. «Либо сейчас мистер Флав подтвердит, что они и правда избранные, отмеченные Создателем, либо все это — дикое совпадение, в которое она, к слову, не верит». «Какой первый мир?» — улыбнулся мистер Флав, вновь приоткрывая глаза, переливающиеся радугой. Пирс посмотрел на него, нахмурив брови. «А пророчество?» — спросила Эл. «Вы говорили мне, что пророчества верны всегда». «Так и говорил». «Вы что, уже забыли?» Эл испытала дежавю, нервно переступив с ноги на ногу. «В пророчестве говорится, что какие-то избранные смогут открыть первый мир, если им кое-кто позволит», — сказала Вэл, заламывая пальцы. У нее в груди разрасталось нехорошее предчувствие, отчего волнение накатывало волнами. «И еще там сказано, что они станут видящими и чувствующими. У нас, Сэл, у нас... Мы можем кое-что в иных мирах». «Да, я могу слышать иной мир. Он мне позволяет знать все о себе. А Вэл сохраняет все свои чувства. А последнее наше путешествие показало, что мы еще и покруче можем», — вставила Эл, спасая сестру от заикания. «Молчание мира позволит сердцу говорить, а занавес зеркал приоткроет взгляду мир», — загадочно процитировал мистер Флав фразу из пророчества. Он слабо улыбнулся, словно находясь не здесь, а где-то в своих мыслях. «Да, именно так там и говорится», — медленно проговорила Вэл, подходя к нему ближе. «Так почему мы смогли открыть первый мир?» Пирс тоже приподнялся, внимательно слушая каждое его слово и следя за каждым его движением. Все замерли, ожидая ответа. Но мистер Флав, как ни в чем не бывало, раскачивался на пятках, помахивая своей палкой. «Мистер Флав!» — осторожно позвала его Эл. «Мистер Флав, пожалуйста, скажите уже что-нибудь, а то я сойду с ума!» — взмолилась Вэл. «Вы Создатель, не так ли?» — вдруг сказал Пирс. «Покидая иные миры, вы оставили свое зрение, чтобы продолжать следить за ними. В первом мире. Глаз мира». Вэл с Эл переглянулись, затаив дыхание, а Пирс продолжал. «Вы отметили их, прочитав судьбу. Вы позволили войти им в первый мир, получить эти способности, чтобы они смогли освободить миры. Их души, поделенные на двоих. Это все про них. Создадут законы, спасут себя, спасут миры. Вы — тот, кто все это устроил. Вы — Создатель». «Чушь!» — резко сказала Вэл, чем немало удивила даже Алекса. «Если бы это все было правдой, он бы давно помог нам найти родителей, а не морочил голову. Мистер Флав, скажите ему, что вы не Создатель, иначе все это... Иначе...» Вэл замолчала, приложив руку к груди. Ее сердце билось так сильно, словно хотело вырваться. Она ни за что не поверит, что это он. Такого не может быть. Он не мог так ими играть, как марионетками. «Однажды я сказал вам одну вещь», — произнес мистер Флав, замерев на месте. «Иногда не стоит торопиться пройти весь путь до самого конца, пропуская тем самым само путешествие». «Но какое это имеет отношение к тому, что мы смогли открыть первый мир?» — спросила Эл, теряя нить разговора. «Вы каждый свой день проживали так, чтобы в итоге оказаться в этой точке», — ответил за него Пирс. «И пусть все было уже решено за вас, сам путь можете пройти только вы. Если кто-то и влияет на что-то, то только вы сами, своими решениями». «Пирс, о чем ты говоришь?» — повернулась к нему Эл, ощущая, как начинает болеть голова. «Все взаимосвязано. Каждое принятое вами решение так или иначе привело вас к Макхарам, чтобы вы смогли освободить от них мир. Каждый ваш шаг привел к тому, чтобы вы получили свои умения. Каждое событие, что вы пережили, повлияло на то, кем вы теперь являетесь». «Как это связано с нашими родителями, с Создателем, с пророчеством?» «Это бред», — перебила Пирса Вэл. «Если Создатель все это спланировал, то он и в ответе за все события. Он же сам нас толкнул к нашим способностям, позволив открыть первый мир. Понимаешь?» «Он ни на что не влиял», — выставил руку вперед Пирс. «Он изрек пророчество, увидел конечный итог события, которое должно случиться, и, чтобы повлиять на него, отметил вас как избранных. Вы избранные не потому, что он хочет вас окунуть во все эти ужасы, а потому что только вы сможете через это пройти». Вэл замолчала, поджав губы и обдумывая слова Пирса, а Эл зажмурилась, пытаясь унять головную боль. Алекс, стоявший в стороне, подошел к друзьям. «Я согласен. В этом есть логика», — сказал он. «Если все сложить воедино, слова Пирса обретают смысл». «Ну, конечно, ты согласен», — огрызнулась Вэл. «Мистер Флав, вы должны сказать им, что вы не Создатель, а мы не избранные». «Не бойтесь своих мыслей, моя дорогая Вэл. Встречайте рассвет только после заката». «Это нечестно, понятно?» — сплеснула она руками. «Как нам найти родителей?» — спросила она в лоб, устав гадать и спорить. «Спросить, конечно же», — просто ответил мистер Флав, улыбнувшись. «Сегодня такая чудесная ночь. Вам пора отдохнуть. Ох, прошу вас, не возвращайтесь раньше времени». «И что это значит?» — недоуменно спросила Эл. «Значит, придумать новый план». Мистер Флав взмахнул палкой-тростью, призывая своих бабочек. «О, нет, нет, не уходите!» — попросила Вэл, но было уже поздно. Бабочки закружились вокруг него, и он исчез. «Мы ни на один свой вопрос не получили ни одного ответа», — печально вздохнула Эл. «Он ответил на все, о чем вы спрашивали», — сказал Пирс, оглядываясь. «А где зеркало?» У живой изгороди, куда Вэл прислонила зеркало с иным миром, было пусто. «Почему? Куда?» Вэл обернулась вокруг себя. «Да что сегодня происходит?» И тут ее осенило. Как гром среди ясного неба на нее свалилось осознание. «О, Боже!» Она прикрыла рот руками, испуганными глазами смотря на всех. «Отец Джека! Он единственный, кто знает, где наши родители. Вот у кого нужно спросить. Создатель указал вам путь, — улыбнулся Пирс. Вы теперь избранные, защитники всех иных миров. И я знаю, что нам делать. Он обвел всех хитрым взглядом, выждал минуту и загадочным тоном сказал: «Нам нужен новый план». В двух соседних спальнях на втором этаже дома по адресу Кей-Кросс-1 спали спокойным и крепким сном две сестры — Вэлори и Элеонор Стрэтфорд. Спокойно спал и Пирс Донован, плотно укутавшись в одеяло. Казалось, отдыхает и сам дом. Настолько было тихо. И даже за окнами все словно замерло в ту ночь. Только камин продолжал слабо потрескивать, и тени, отскакивая от стен, оставляли на них бесформенные следы. Никто в доме по адресу Кей-Кросс-1 из всех вопросов, которые когда-либо были заданы, ни разу не задался одним единственным. Кто ежедневно поддерживает тот самый огонь, что не раз согревал их своим теплом? С первого дня и по эту тихую и спокойную ночь танцующее пламя в камине ни разу не потухло. Но это уже другая история.